Глава 12. Наконец-то все приготовления были завершены, и я седлал своего коня, чтобы присоединиться к марширующему к землям Дальхолов легиону. Можно, конечно, было задаться вопросом, зачем я во все это влез. Можно было, конечно, не дергаться с насиженного места, но я предпочитаю вести войну не на своих землях. А если в случае успешного развития конфликта мне удастся решить проблему с холлами, то это будет вообще замечательно. «Брат, возьми меня с собой», – неожиданно раздался голос Гислен, отчего я непроизвольно вздрогнул. Этот разговор повторялся изо дня в день с тех пор, как я решил участвовать в этой авантюре. И если честно, я уже устал объяснять ей, что она не может отправиться со мной. «Гислен», – вздохнул я, – «ты же знаешь, что я не могу взять тебя с собой. Там будет слишком опасно. И я не могу тобой рисковать». «Тогда возьми с собой Эру», – неожиданно предложила сестра. Я даже не знал, что на это сказать, и с удивлением посмотрел на нее. «Я видела, на что она способна в ваших спаррингах», – пояснила Гислен. «Если уж меня не берешь, то хотя бы возьми ту, что бьется с тобой на равных». «Да, Эра!» Мысленно крикнул я. Ожидаемо, она ничего не ответила на это. Каждую нашу тренировку дух прикрывала зону спарринга отводом глаз. Но, видимо, у нее было свое мнение на то, что нас никто не должен увидеть. Да и Гислен молодец, знала о моих тренировках, но все равно молчала и пуще прежнего продолжала обижаться на то, что я с ней не занимаюсь. «И как давно ты знаешь про это?» – с мрачной обреченностью спросил я. «Месяца два уже как», – пожала плечами Гислен. «Почему же тогда молчала?» «Эру сильнее меня». Было видно, что сестре такое признание дается тяжело, но она продолжала упорствовать в своем решении. «Поэтому спарринги с ней могут тебе дать куда больше, чем со мной. Мама говорила, что только сильным противником мы можем расти в своих навыках. Для меня таким противником стал ты, но я слишком слаба». Гислен сжала кулаки и со слезами на глазах продолжила. «Я не хочу, чтобы ты погиб». «Тише, тише». Я быстро притянул сестру к себе, и та зарыдала, прижавшись ко мне. «Не собираюсь я погибать. Просто если не решить эту проблему сейчас, то жертв будет куда больше». «Я понимаю». Отстранившись от меня, Гислен отвернулась, чтобы я не видел ее лицо. «Но если не сдержишь своего обещания, то я тебя достану с того света и лично убью». Сестра бросилась прочь, оставив меня растерянно смотреть ей вслед. И что сейчас было? Несмотря на все прожитые жизни, я так и не смог понять девушек и что от них можно ожидать в следующий момент. «Эра, я знаю, что ты все прекрасно слышала». Бросил я, казалось бы, в пустоту, но я-то чувствовал, благодаря печати, связывающей нас, что слуга рядом. С ее нечеловеческим слухом не надо быть близко, чтобы услышать то, что происходит в десятках метрах от тебя. «Собирайся, поедешь со мной». Исчезнувшее ощущение присутствия говорило о том, что меня услышали. Еще раз вздохнув, я снова проверил сбрую на коне и повел его из стойла. Вскоре я вместе с Эру устремился к своему новому приключению. Всего 3 дня нам понадобилось, чтобы достичь марширующий легион. Со мной отправились помимо Эру Герон и его отряд. Остальных гвардейцев я не стал брать из соображения обеспечения безопасности графства Рейгас. Вполне возможно, что моим отсутствием захотят воспользоваться недоброжелатели семьи, и тогда Гислен понадобится любой меч, чтобы отстоять свою жизнь. Я подозревал, что такой сценарий развития событий вполне вероятен. Поэтому заранее предупредил о нем Тира и показал тайные ходы из поместья. Благоразумие друга я не сомневался, чего не мог сказать о Гислен. Сестра могла отринуть угрожающую ей опасность и лично участвовать в вероятных конфликтах. С другой же стороны, несмотря на то, что Гислен никогда мне в этом не признается, но Тир стал важной частью ее жизни, и, надеюсь, она послушается его, когда наступит такой момент. Наемники опередили легионеров и уже должны были быть в землях рода Холл. Их задачей на данный момент было разведать обстановку и оценить возможные цели для атаки. Я не сомневался, что они беспрепятственно пересекут границу между нашими землями, не вызывая никакого подозрения. Отряды воинов часто колесили по всей империи в поисках выгодного контракта. Мне же предстояло интересное зрелище, как встречные путники стремились убраться с дороги легиона на марше. Кстати, а что меня ждет за то, что я без позволения императора сдвинул легион с места дислоцирования? А что гадать, время покажет. Сейчас же я считаю, что поступаю правильно, без армии мне не справиться. а значит, не буду отступать от принятых решений. Как и ожидалось, на границе между графствами нас никто не посмел остановить. Еще не было таких смельчаков, которые могли бы преградить дорогу имперскому легиону. Но это не значит, что оставили без внимания. Милат и Дирлар, которых я отправил на несколько часов вперед нашего движения, прискакали обратно, сообщив, что к нам приближается кортеж со знаками рода Холл. Лисы в поле на желтом фоне. Я был рад, что близнецы согласились участвовать в этой кампании. Пускай я сначала хотел применить их умения для другого дела, но такие ценные люди мне нужнее были сейчас. Ожидаемо, кортеж устремился к командованию легиона, а не ко мне. Проигнорировав такое отношение, я лишь пришпорил коня, и мы вырвались вперед. Спустя 10 минут нас догнали всадники. Когда я дал команду на остановку, Герон выдвинулся вперед, а гвардейцы сгруппировались сзади полукругом. Эру так и осталась по правую руку от меня, не выражая никаких эмоций. Я уже привык к ее маске, но мы оба знали, что за ней скрывается взрывной, огненный характер Кэрис, который прекрасно сочетается с ее талантом мага. Очень удобно, когда за обычным слугой не могут представить сильного бойца. Это может стать приятной неожиданностью для моих врагов. Подтянувшиеся конники с безразличием смотрели на меня и мое сопровождение. По большей части в составе кавалькады были обычные воины, которые сопровождали, судя по знакам, одного из дельхолов. Молодой мужчина со знаками принадлежности к роду Дельхул с плохо скрываемым раздражением уставился на меня. «По какому праву вы вторглись в графство Холл?» – надменно спросил он, окинув меня высокомерным взглядом. «С каких пор перемещения внутри империи стали ограничивать?» – ухмыльнулся я. «Я просто путешествую по землям и изучаю жизнь в других графствах». «Дель Рейкас», – практически прорычал мужчина, – «вам здесь не рады. И тем более не рада тому, что вы вторглись сюда с легионом». «То, что вы оказываете мне такой прием, это ваши проблемы. А про легион? Попробуйте его остановить». Хитро посмотрел я на него. Дельхол схватился за меч, и вслед за ним это сделали его сопровождающие, не изменив своему безразличию на лица. По их движениям было понятно, что конники хотели бы оказаться где-нибудь подальше от этого места. А еще лучше в трактире с большой кружкой пива, чем сопровождать дворянина, но это была их работа, за которую они получают немалые деньги. «Я бы постерегся на вашем месте», – предупредил я и на вынутый клинок кивком указал на марширующих воинов. «Вы сами сказали про легион, а он на данный момент подчиняется мне. Кроме этого, меня сопровождают гвардейцы моего рода, которых лично тренировала моя мама». С моими словами уверенность покидала воинов. Пускай гвардейцев было меньше, чем их, но мои бойцы были куда сильнее нанятых дельхолами людей. Если уж смогли пережить тренировки моей мамы, то это уже о чем-то договорит. Но больше всего вызывали опасения действия легиона по возможному нападению на меня. Офицеры должны были сообщить, что подчиняются мне, но это смотрелось, мягко говоря, фантастично для любого жителя империи. Имперский легион подчиняется только императору, это знает и крестьянин. С другой же стороны, офицерам не было резона говорить неправду. Ведь так или иначе это раскроется, и лошадцам не сдобровать. Я с улыбкой следил за метаниями людей и тем, как мрачнеет Дельхол. А нечего было устраивать разгул разбойников в моих землях. Жаль, что собранных мной доказательств недостаточно, чтобы предстать с ними в имперском суде. Нужны были куда более веские улики причастности Дельхолов к нападению на караван легиона, чтобы обвинить их в этом. Суды дворян – такая запутанная и сложная вещь. Ну так как поступим? Задал я вопрос, когда воины напротив меня так ни к чему и не пришли. «Вы правы», – куда более спокойным тоном ответил мужчина, чем меня изрядно удивил. «Я не могу препятствовать передвижению имперского легиона по землям графства Холл. Но вы другое дело». «Разве между нашими семьями какая-то вражда?» Удивился я, а сам в этот момент ждал, что же ответит мне молодой аристократ. «Вы простолюдины, которые только по милости императора стали дворянами». Все-таки не выдержал Дельхол. Но ему пришлось прервать свою речь, когда мой клинок оказался у его горла. Охрана мужчины просто не успела среагировать на мое движение и теперь в растерянности не знала, что делать. Я по-любому успею снести их подопечному голову прежде, чем они что-то сделают. На первый раз будем считать это неудачной шуткой. Угрожающе усмехнулся я, отчего мужчина непроизвольно сглотнул, но не сделал попытки попятиться. «Я бы хотел поговорить с главой рода Дельхол». «Да что ты себе!» «Мое терпение не безгранично». Холодно произнес я, сделав небольшой надрез на его шее, раз просто клинка казалось недостаточно. «Либо вы меня сопровождаете главе рода, либо я добираюсь самостоятельно, но кто-то лишится головы». По моему знаку, гвардейцы выхватили мечи, показывая, что сопротивление бесполезно. Аристократу не оставалось ничего другого, как смириться с моими требованиями. Всего 2 часа на лошадях, и мы, в сопровождении представителя семьи Дальхол, его охраны, оказались в их родовом поместье. Тут обнаружилась некоторая схожесть в архитектуре этого здания с моим родным домом, что лишь подтверждало сказанные близнецами о том, что земли моего графства принадлежали Дальхолам. Даже не знаю, как бы я сам относился к тем, кто проживает на, по сути, отнятых у меня землях. Но все равно это не повод вести против моей семьи грязные дела. Нас встретили слуги и вооруженная охрана, что вызвало лишь усмешку на моем лице. Дальхол в стенах родного дома чувствовал себя куда увереннее, чем до этого, и со злорадством в глазах смотрел на меня. «Что тут за столпотворение?» — хрипло спросил кто-то с балкона 2-го этажа, и я поднял взгляд, чтобы разглядеть говорившего. Во двор хмуро смотрел седой старик, который даже под гнетом годов не потерял хватку, это было видно потому, как тут же засуетились слуги и подобрались стражники. Старик держал спину прямо, несмотря на то, что опирался на трость. Балкон был стеклянным и позволял рассмотреть его в полный рост. Судя по знакам на одежде этого человека и по реакции окружающих, мне повезло познакомиться с главой рода Дальхол. Высокородный Дель Регас хотел бы поговорить с главой рода Дальхол. Пока никто не успел вставить слово, я слегка поклонился и пристально посмотрел в глаза старику. «Знаю, что это не по этикету представляться, находясь на лошади, когда твой собеседник пеший. Но мне просто не дали возможности ступить на землю. Так что пусть терпит такое пренебрежение нормами поведения». «Шел!» — обратился старик к Дальхолу, который сопровождал меня сюда. «С каких пор мы наших гостей встречаем таким образом?» «С тех пор, как гости приводят имперский легион в наши земли и угрожают моей жизни!» — выкрикнул он. «Вот как?» — задумчиво проговорил глава рода. «Что же, пускай пройдут!» «Но отец!» — попытался возразить Шол. Старику хватило взгляда, чтобы его сын замолчал, и он отдал команду пропустить меня внутрь. Такой контроль и подчинение вызывает уважение и интерес. Будет полезно поговорить с главой рода Дальхол, а не только с одним их представителем, который тем более оказался не очень-то и вежливым. Слуги проводили меня в малую столовую, где как раз обедал глава рода. Правда, малой она называлась только из-за того, что тут было мест меньше, чем на 20 гостей. Так что размер все равно был велик. «Надеюсь, вы не откажете составить мне компанию?» Старик показал рукой на стол, заполненный вкусно пахнущей едой. «Вы прибыли как раз тогда, когда я собирался поесть. Не люблю откладывать запланированные дела». «С удовольствием присоединюсь», — вежливо улыбнулся я ему и сел в ближайшее к главе рода кресло. От еды пахло столь умопомрачительно, что я был только рад присоединиться к трапезе. Завтракали мы давно, так что я успел проголодаться. Надеюсь, Герон догадается сопроводить всех до кухни. Не думаю, что моих воинов будут морить голодом, когда меня так любезно привечают. «Ах, да!» Спустя 10 минут неспешного уничтожения блюд вдруг опомнился старик. «Что же понадобилось сыну Кристофера или Нид Дель Регас от старика?» «Высокородный?» Тут я осознал, что совершенно не помню, как зовут главу рода Дальхол. «Ромул», улыбаясь, подсказал мне он, разделывая кусок мяса в своей тарелке. «Высокородный Ромул Дальхол, я прибыл сюда с целью выбить захватчиков с наших земель», — сказал я прямо. «И зачем вам это?» На лице старика не отразилось ни одной эмоции. Казалось, он был полностью поглощен процессом разделки мяса. «Если их не остановить сейчас, то они укрепятся на нашей территории, и тогда вернуть захваченные земли будет стоить большой крови». «Пускай в чем-то вы правы», — кивнул своим мыслям Ромул. «Но это не отвечает на вопрос «зачем?» «Я же говорил», — опешил я от такого. «Это задача имперских легионов. Император и его войска обеспечивают нашу безопасность, а мы наполняем его казну для этих целей. Не вижу причины самому в это влезать и рисковать своей жизнью. Для этого есть простолюдины». «Для чего же тогда нужны дворяне, если не принимать такие решения?» Задал я провокационный вопрос, чтобы узнать, что он на данный счет думает сам Ромул. Обучающие меня были совершенно другого мнения. «Дворяне — это кость империи. Без нас все рухнет. Даже мелкие королевства, несмотря на свои размеры, имеют дворян. Презрительно отозвался о них Руму. Мы олицетворяем власть и являемся ею. Поэтому наши жизни так важны для империи и ее процветания. Я в шоке смотрел на Дальхолл, не ожидал, что он окажется настолько самовлюбленным человеком, который будет бахвалиться тем, что он принадлежит к аристократии. Оказался таким правильным стариком. «Что так на меня смотрите?» Неожиданно прервал возвышенную речь Ромул и хитро посмотрел на меня. «Раз не спешите поддерживать меня, то значит, имеете хоть немного мозгов». «Так это была проверка?» — возмутился я. «Я мало слышал о сыне Дель Регасов, поэтому должен был проверить ваши взгляды на жизнь. Согласитесь, так быстрее, чем вести долгие разговоры и отслеживать ваши ответы на контрольные вопросы». Ухмыльнулся Дальхолл, накалывая кусочек мяса на вилку. «Не стоит так удивленно на меня смотреть. Лучше откушайте свинины. Мой повар сегодня отменно постарался». «Так с какой целью вы решили влезть в это?» «Если Альянсу удастся укрепиться на захваченных территориях, они вполне могут пойти дальше и захватить не только ваши земли, но и вторгнуться в мои. Я выбрал встретить их сейчас, пока они не успели подвести основные силы вместо прорыва». «Значит, думаете о безопасности своих земель?» – пробормотал старик. «Я отвечаю за своих людей и за их безопасность, поэтому готов рискнуть, чтобы война не пошла дальше». Я говорил и одновременно вспоминал свою жизнь еще в том мире. Мне довелось пережить многое, и я не понаслышке знал все ужасы войны и что остается после армии захватчиков. «Вот как?» Видимо, что-то отразилось на моем лице, и теперь Ромул внимательно смотрел на меня. «Откуда же уверенность в том, что вам удастся совершить то, что не удалось имперским легионам?» «Я и не надеюсь разбить вражескую армию, но мне вполне по силам принести им много неудобств и вообще усложнить жизнь на нашей земле. А там, надеюсь, легион подтянется». «Похвально, похвально», – покивал головой старик и неожиданно продолжил. «И глупо. Что может сделать один человек против армии? Тем более армии, сумевшие разгромить наши приграничные крепости и одолеть профессионалов в своем деле. И все же я попробую». С вызовом ухмыльнулся я. «Вам рисковать своей жизнью», – пожал плечами Дальхолл. «Мой сын что-то говорил о том, что вы привели с собой легион. Шел, конечно, любит приукрашивать, но не настолько. Потешьте мое любопытство». «Я умею быть убедительным», – неопределенно ответил я. «И смог договориться с офицерами легиона, что их помощь сейчас необходима в зоне прорыва». «Интересно, как на ваши действия отреагирует император?» Пригубив вина, хмыкнул Рому. «С этим будем разбираться позднее. Сейчас важнее удержать альянс в границах прорыва». Пожал плечами я. «Если будет надо, я отвечу за свои действия». «Ну, тогда не буду вам мешать». Махнул рукой Дальхолл, приступив к следующему блюду. Я понял, что дальнейшего разговора не будет, и попытался встать из-за стола, но вдруг почувствовал, как закружилась голова и рухнул в кресло. Дальхолл, казалось, даже не заметил моего состояния, все так же неторопливо переходя от одного блюда к другому. «О, я смотрю, что вы и правда распробовали блюдо моего повара. Весь секрет в специях», – важно проговорил Ромул. «Вы меня отравили?» Мне удалось не свалиться на пол, но это было мое единственное достижение. А не менее медленно расходилось по телу. «Нет, что вы!» – отмахнулся он от меня. «Всего лишь немного специй, которые в правильном сочетании вызывают паралич на время примерно от часа до трех, в зависимости от организма. Знаете, мне довелось много путешествовать в свое время, и я собрал потрясающий сбор различных трав, о которых у нас в империи даже не знают». «Зачем вам это?» Я, несмотря на онемение, еще мог говорить и лихорадочно стал искать пути спасения, стараясь растянуть время. «Личная неприязнь, Дель Рейгас». Промокнув губы салфеткой, старик довольно ухмыльнулся. «Но не переживайте, конкретно к вам у меня претензий нет. Но Кристофер Эллинит вечно рушит мои планы. Ладно бы мои земли передали кому-нибудь из других семей. Там еще можно было договориться о выгоде для нашего рода. Но когда безродным просто дарят их, это император, глупый мальчишка. раз решил возвысить простолюдинов до уровня аристократов». С каждой фразой до этого спокойный мужчина все сильнее ярился. «А теперь, когда в мое графство вторглись войска, император даже не прислал легионы, чтобы вернуть мне законные земли. Нет, он лишь укрепил границы в месте прорыва. И что, я теперь должен бежать из родовых земель?» «Поэтому вы решили действовать против императора. Я решил, что в таком состоянии старик мне расскажет все и не ошибся. А тем временем на правой руке вместе печати Дейры я стал ощущать легкое покалывание. Надеюсь, если меня отравили ядом растительного происхождения, то дух сможет справиться с его нейтрализацией». «Если Рикавель, сын Олстар, так относится к моему роду, то я не вижу причин продолжать служить ему». Безумно расхохотался старик. «А ведь такое приятное впечатление производил в начале нашей встречи. Видимо, совсем на старости лет сошел с ума». «От тебя я обменяю на выгодные условия для моего рода, после того, как Альянс разрушит империю. Многие обрадуются, если в их руках окажется сын главных защитников императора, из-за которых не удаются даже самые продуманные покушения». Стоило бы возгордиться ролью моих родителей в жизни империи, но помимо пролича, меня нещадно мутило. Я думал только о том, как бы удержаться в кресле. «Значит, решили предать империю ради личной выгоды?» «В этом нет ничего такого ужасного», — картинно вздохнул Рому. «Всем хочется лучшей жизни, и я не исключение. Что-то этот разговор начинает меня утомлять. Я и так стал болтлив не в меру». Дельхол взял со стола колокольчик, и в столовую вошли слуги. «Отнесите его в подвал, в отдельную камеру, и не забывайте поить отваром. Мне не нужно, чтобы повторился прошлый инцидент». Отдал он распоряжение, и меня подхватили под руки двое мужчин, которые не обратили на мой вес никакого внимания и как пушинку понесли вниз. Вскоре меня как куль с картошкой бросили в темную комнату и заперли дверь. Самое обидное было то, что я все еще не мог пошевелиться и лежал лицом в пол, что никак не способствовало хорошему настроению. «Дейра, ты сможешь справиться с этим ядом?» Мысленно обратился я к духу, так как язык уже к этому времени онемел, и я не мог членораздельно говорить. «Да, но потребуется время. Мне эти растения незнакомы. И приходится с ними много возиться, чтобы не навредить тебе». Тут же ответила девушка. По ее напряженному голосу было понятно, что задача для нее и правда непростая. Но я верил в нее. Хорошо еще, что яд не мешал моей связи с Эру. Я чувствовал, что с Керрис все в порядке. Но не более того. К сожалению, печать не может передавать слова или давать приказы. Так что я даже не мог позвать ее сюда. Да и если бы мог, то, скорее всего, из этой затеи ничего не вышло бы. Уверен, за ними следят, и необычное поведение девушки привлечет внимание. Вот только Дельхол был слишком уверен в своем средстве и даже не приказал забрать мое оружие. Хотя я бы посмотрел на того самоубийцу, который попробовал бы отобрать Шакесу у его хозяина. Меч был слишком своенравным и очень щепетильно относился к тому, что его трогают чужие руки. Потрясающее оружие. Мне несказанно повезло, что меч признал во мне своего хозяина. Вот и сейчас Шакес едва заметно завибрировал, уверяя меня в том, что он рядом. Приятно. Уткнувшись носом в пол, не очень удобно следить за ходом времени. Но что-то Дейра долго возится с ядом. Отвлекать ее опасался. Пусть лучше в спокойной обстановке занимается делом, чем допустит какую-то ошибку. Ведь ей самой от этого будет хуже. Контракт, заключенный между нами, не давал возможности наносить мне вред и жестко бы наказал провинившегося духа. Неожиданно я услышал шарканье рядом с дверью в мою камеру и внутренне напрягся. Значит, прошел час, и сейчас меня будут чем-то отпаивать, чтобы сохранить эффект. Одновременно с этим я почувствовал, что уже могу немного двигаться. Наконец-то Дейре удалось нейтрализовать эффект яда. «Только в этот раз точно убедись, что заключенный проглотил всю порцию зелья», — раздался мужской голос из-за двери. «Господин был очень недоволен, когда последний заключенный вдруг смог пошевелиться, когда его передавали покупателям». «Но ничего же страшного не произошло», — ответил ему возмущенный женский голос. «Подумаешь, пальцем пошевелил». «Дура ты», — беззлобно ответил ей мужчина. «Дождешься, что господин и тебя продаст, а не будет так милостив, чтобы отделаться только поркой». «Давай уже, открывай. У меня еще много других дел». Проворчала женщина и услышал, как за дверью раздалось позвякивание ключей. «Что говорят о Клаусе? Он сможет выжить?» «Нет», — коротко бросил мужчина. «Игрался Клаус. Думал, что фигуристая служанка будет легкой добычей. Но, в отличие от гвардейцев, на нее зелье подействовало позже, чем на остальных. Вот она и успела вспороть ему живот до того, как сама упала». «Молодец, Эр. Показала им, что она не такая легкая добыча, как может показаться». «Какой ужас!» Заухала женщина, и в этот момент дверь стали открывать. Все это время, что мне дали два болтуна, я использовал для того, чтобы прикоснуться к Шакес. К сожалению, меч не реагировал так просто на мысленные приказы. Для отдачи команд требовалось, чтобы рука была на рукоятке. «Так, посмотрим, кто у нас тут». В камеру вошла дородная женщина, которая моментально перекрыла собой весь проход и заградила падающий из коридора свет. Она стала переворачивать меня, и благодаря этому моя рука удачно упала на рукоятку меча, что привело змеиный меч в действие. Женщина даже не успела издать звука, как ее горло оказалось перерезано. Вот только в момент ее падения я подумал о том, каково мне будет оказаться придавленным такой тушей. Но и в этот раз повезло. Женщина упала сбоку от меня. «Что ты там возишься?» Недовольно проворчал мужчина и, чтобы лучше рассмотреть, зашел в камеру. Шакес мгновение ока метнулся к врагу, и мужчине пришлось поспешно прижать руки к животу, чтобы не выпали его кишки. Еще один стремительный взмах, и он повалился на землю, лишившись головы. Подведем итог. Я уже могу немного двигаться, и рядом со мной два трупа. Неприятный запах от вывалившихся у мужчины кишок, на удивление, не вызывает рвотных рефлексов. Еще в том мире я насмотрелся и не на такое, так что не думаю, что и тут бы стал реагировать по-другому. Но кто знает, какие выверты могло преподнести мне молодое тело. Раньше же гормоны влияли на мое поведение. Но это все отвлеченное рассуждение. Более глобальный вопрос, как скоро хватится этих двоих, и успею ли я к этому времени избавиться от паралича. Проходила минута за минутой, но никто не спешил в мою камеру, что давало робкую надежду на то, что время у меня еще есть. Пока не менее медленно проходило, у меня было время задуматься о том, что произошло за это время. Я сначала был в шоке от того, что, переместившись в этот мир, стал ребенком. Но это дало мне шанс получить нормальное детство и любящих родителей. И пускай я часто ворчал, но даже Гислен я был рад. В той жизни я был обделен семьей. Поэтому сейчас очень трепетно относился к родителям и сестре. Казалось бы, мне уже больше 1000 лет, но обретение семьи что-то пошатнуло в моем сознании. И несмотря на весь свой опыт и все, что мне довелось пережить, я вел себя так, будто родился заново. Хотя почему будто? Я ведь и правда из-за действия ритуала родился вновь. Жизнь была беззаботна, но, как всегда, появились новые угрозы. Не столько для меня, сколько для моей семьи. И снова пришлось действовать, а не предаваться праздному безделью. Спустя какое-то время я почувствовал в себе силы встать и, уперевшись в стену, стал медленно подниматься. С трудом, но мне это удалось. Ноги еще неуверенно держали вес моего тела, но с каждым шагом становилось все легче, и я двинулся прочь из камеры. Мне предстояло еще вытащить своих людей и, конечно же, отомстить. Надоело быть добрым. Пора показать, чему я научился за свою жизнь.